Глава 19. Зрелище было настолько удивительным, что я невольно сбился с шага. Ближе к центру помещения по ушам ударил странный гул, а все тело наполнило непонятная слабость. Я ощущал течение энергии вокруг, но воспользоваться ей было очень сложно. К счастью, в данный момент этого не требовалось. «Добрый вечер, мистер Джонсон!» Стараясь сохранить невозмутимый вид, обратился я к ученому. Марк регулировал какие-то настройки на огромном пульте управления и не обращал внимания ни на что вокруг. Рядом с изобретателем висели в воздухе четыре беспомощных существа в оранжевых халатах. О силе этих воинов ходили легенды, и я был уверен, что видеть их в таком жалком состоянии не доводилось еще никому. Криониты вяло шевелились. По их телам временами пробегали оранжевые искры, а лица превратились в уродливые маски от запредельных усилий, бесплодных и бесполезных. «Добрый вечер, мистер Хан», — ворчливо ответил Марк и прожал несколько кнопок на своем пульте. Дышать сразу стало легче, а ощущение бурлящей вокруг энергии вернулось с полной силой. «Впредь прошу вас заранее сообщать о том, что возможны незапланированные визиты посторонних на территорию моего исследовательского центра. Эти вандалы умудрились обесточить систему энергоснабжения, оставив меня в темноте. В самый ответственный момент важного эксперимента». «Непростительная ошибка», — одними губами улыбнулся я. «Как вам удалось их обезвредить?» Последний вопрос не давал мне покоя. Огромные силы были брошены на противодействие крионитам, как ключевой угрозе. Сильнейшие владеющие моего синдиката рисковали жизнью, чтобы отбиться от точно таких же четверок, которые... Происходящее просто не укладывалось у меня в голове. Обычный человек просто не мог остановить боевую четверку аспектов пространства. Но ученый не только это сделал. Марк фактически взял противников живыми, а это не удавалось вообще никому и никогда. «Это?» — безразлично спросил Джонсон. «Я просто перенастроил уже знакомый вам генератор волн в противофазу их энергии. Вернее, еще перенастраиваю. Много побочных излучений. Да вы и сами это, наверное, ощутили, мистер Хан». «Ощутил», — честно ответил я. «И это довольно неприятно. Сейчас уже можно их ликвидировать?» «Ни в коем случае!» — замахал руками старик. «Это еще зачем? Зря, что ли, я запитал всю систему на их энергию. Это будут замечательные образцы для изучения. Вы хоть знаете, сколько мы сэкономим на энергоснабжении лаборатории? Эти парни могут целый год не только нас подпитывать, но и целый квартал вокруг». На последней фразе старик благодушно улыбнулся и отечески похлопал ладонью по зубастой морде крионита. От этого жеста у меня внутри все буквально перевернулось. Подобная фамильярность привела меня в состояние, близкое к шоку. Я впервые задумался о том, насколько жуткого противника мог получить, если бы история с наставником Мауса сложилась немного иначе. А еще о том, что старика нужно непременно ограничить в его возможностях после завершения войны и все его изобретения уничтожить. О подобных технических решениях никто не должен был узнать за пределами этой лаборатории. «Вы уверены, что они не сумеют вырваться?» — на всякий случай уточнил я. «В ближайшее время вы останетесь здесь в одиночестве, мистер Джонсон. Мы не сможем вам помочь в случае внезапной опасности». Ученый пару секунд непонимающе смотрел на меня, а потом добродушно и очень искренне улыбнулся. «Вы меня удивляете, мистер Хан», — невозмутимо произнес Марк. «Здесь я никогда не буду в одиночестве. Чем я, по-вашему, занимался весь последний месяц?» Этот вопрос застал меня врасплох. Учитывая разностороннюю натуру старого изобретателя и то количество задач, которые он мог выполнять одновременно, предположить, о чем он говорит, я откровенно затруднялся. Но сомневаться в его словах даже не подумал. «Надеюсь, вы знаете, что делаете, мистер Джонсон», — наконец произнес я. «Больше не смею вас отвлекать». «Всего хорошего, мистер Хан», — степенно кивнул старик и вернулся к настройке своего жуткого агрегата по подавлению энергии стихий. На подходе к камере пленного главы культа ветра я почувствовал равномерный поток энергии, уходивший со второго яруса в неизвестном направлении. Внутри помещения обнаружился крайне истощенный глава фрименов. Едва увидев состояние каста, я понял, что как-то ответить на внешнюю агрессию мой подчиненный просто не смог бы. Вмешательство Марка спасло Прайсера от неминуемой смерти. Даже мое появление подчиненный заметил далеко не сразу. А когда заметил, то лишь отстраненно кивнул. Майкл полностью объединил свою энергоструктуру с потоком энергии и стал живым якорем. Вокруг призрачного ручейка силы воздуха был выстроен мощный каркас, который позволял использовать найденную лазейку максимально эффективно. Это было грандиозным достижением, но стоило касту почти всех его сил, даже с учетом дополнительной энергии артефактного оружия. Я осторожно влил в пересохшие энергоканалы Прайсера часть своей энергии, и тот болезненно поморщился. «Еще!» — пересохшими губами хрипло прошептал Майкл. Я увеличил поток силы, буквально вручную наполняя тело подчиненного энергией. В середине процесс пошел легче и быстрее, а через несколько минут кропотливого труда Майкл снова стал похож на живого человека. «Что у вас?» — с трудом разминая затекшие мышцы, спросил Прайсер. «Я видел странные возмущения. Там». «Где там?» — я понял мгновенно. Пространство стихий, в котором работал все это время Прайсер, чутко реагировало на изменения в реальности. Пустые дыры на месте зон без магии пропустить было невозможно, да и вся остальная пляска энергии обязана была оставить свой след. «Мы перешли к этапу прямой конфронтации, мистер Каст», — коротко ответил я. «На данный момент боевые действия на втором ярусе завершены. Мы получили полный контроль над первыми двумя ярусами и готовимся двигаться дальше. Как ваши успехи? Высоко удалось забраться?» «Это не совсем верное определение, босс», — поморщился Прайсер. «Сложно объяснить. Если бы в том месте были привычные измерения, то я бы сказал, что двигался в одной плоскости. Не вверх, а куда-то туда». Майкл махнул в сторону главного зала лаборатории и тут же недовольно нахмурился, рассердившись на собственную неспособность нормально объяснить свои ощущения. «Учитывая все мои знания о строении Зингара, ответ подчиненного меня вполне устроил, в отличие от него самого. Или конечная точка перехода находится в пределах второго яруса, или я уже ничего не понимаю, босс», — проворчал глава фрименов. «Все в порядке, мистер Каст», — спокойно ответил я. «Вам удалось узнать, что находится на другой стороне перехода?» «Только в общих чертах, босс», — неуверенно ответил Дуал. «Там нет единого пространства как такового. У меня сложилось впечатление, что на другой стороне находится набор отдельных кусков помещений. Не знаю, как объяснить. Воздух находит преграду и тут же обтекает ее, двигаясь дальше. Даже если это стена, то она словно висит в пространстве сама по себе. Очень странное место». «Сильные источники энергии», — отметив для себя слова подчиненного, задал следующий вопрос я. «Активных нет», — уверенно произнес Майкл. «А вот пассивных я насчитал целых 7. Они зациклены в жесткой физической форме и почти не излучают фона. Но я наверняка могу сказать, что на этом складе хранятся очень мощные штуки». «Замечательно», — холодно улыбнулся я. Один из главных секретов противника манил своей близостью, но торопиться было преждевременно. «Что насчет энергии и пространства? Меня интересуют живые носители этой силы. Там все пропитано этой стихией, босс», — поморщился Майкл. «Каждый миллиметр, каждая молекула воздуха. Даже дышать сложно. Блокировка пассивных источников энергии запитана на эту стихию. При такой насыщенности поля невозможно ничего сказать наверняка. В момент сканирования ничего такого не заметил. Что там происходит сейчас, сказать не возьмусь». «Хорошо», — задумчиво кивнул я. «Мне нужно, чтобы вы задали направление, мистер Каст. После этого у вас появится время на заслуженный отдых». «Какой уж тут отдых», — хрипло рассмеялся Прайсер, но тут же замолчал и прямо посмотрел на меня. «Что с моими парнями, Хан?» «Они выполнили поставленную задачу, Майкл», — Не стал ничего скрывать я. Кто из них в итоге выжил, я сейчас сказать не могу. Просто не знаю. Хорошо, тяжело ответил глава Фрименов. Могу я? Разумеется, невозмутимо ответил я. Переход, мистер Каст. Своими делами вы вольны заняться позже. Ты пойдешь один? Осторожно спросил Майкл. В голосе Прайсера я неожиданно ощутил тревогу, а соединявшая нас контрольная нить слегка дрогнула. Подчиненный пытался скрыть от меня свои эмоции, хоть и понимал, что это невозможно. «Может, не стоит, Майкл», — улыбнулся я. «У каждого из нас свой путь и свои задачи. Вы свою уже выполнили». В качестве подтверждения собственных слов я коснулся контрольных узлов в энергоструктуре Прайсера и полностью уничтожил его привязку. Майкл молча посмотрел на меня, пытаясь осознать случившееся. С самого нашего сотрудничества Касс находился на коротком поводке, и каждая ошибка грозила ему смертью. Каждая мысль, каждый неверный шаг, даже малейший намек на предательство интересов синдиката грозили главе Фрименов неотвратимой и мучительной смертью. Сейчас он был свободен. Настолько, насколько это вообще было возможно. И что он будет делать с этой свободой, зависело теперь только от него. «Я выполнил свое обещание, Майкл». Видя смятение подчиненного, улыбнулся я. «Единственный момент. Это скорее личная просьба. Постарайтесь выждать пару дней, прежде чем попытаетесь меня убить. Я буду очень занят в ближайшее время». «Хорошо», — сверля меня пристальным взглядом, медленно ответил Прайсер. «Переход, мистер Каст», — напомнил я. «Готово», — отозвался Дуал. Передо мной распахнулась полупрозрачная воронка из энергии воздуха. Зрение смазалось, а через несколько мгновений со всех сторон навалилось рвущее сознание на части боль. Четвертый ярус. На улицах четвертого яруса было непривычно пусто. Преуспевающие жители Зингара старались не выходить из дома без особой необходимости. Чудовищное происшествие в центральном районе взбудоражило общественность и посеяло первые зерна паники. Уничтожение целого квартала вокруг старейшего ресторана Яруса вызвало огромное количество вопросов. Бизнесмены и звезды шоу-бизнеса, известные на весь мегаполис, требовали ответов и немедленных действий от администрации. Молчание сил правопорядка и вежливые, безликие ответы не могли унять страх населения. Что-то надвигалось, и многие ощущали эти перемены. Часть жителей четвертого яруса обладали достаточным влиянием, чтобы найти информацию по любому интересующему их вопросу, но не сейчас. Даже самые надежные связи давали сбои. Годами проверенные контакты отказывались делиться информацией, сообщая только и без того известную информацию. В это же время перестали поступать внятные новости со второго и третьего ярусов. Транспортное сообщение между ними было нарушено. Представители единой транспортной службы в один голос твердили о плановых работах, работах, которых никогда не было, и чью суть никто не знал. Бизнес терпел колоссальные убытки из-за остановки перевозок, а представители крупных информационных каналов стали получать рекомендательные письма с будущим расписанием развлекательных программ от корпорации «Майндшторм». Над чистенькими улицами и уютными зелеными проспектами повисла удушливая дымка страха. В таких условиях подозрение вызывал каждый встречный. В любом незнакомце виделся возмутитель и виновник общего нервозного состояния благополучных и честных граждан. Вместо фланирующей по бульварам публики все чаще встречались спешащие клиентам курьеры. Эта профессия стала неожиданно востребованной в сложившейся ситуации. Часть сотрудников индустрии питания быстро переквалифицировалась. Терять стабильный доход никто не хотел. Одновременно на дорогах появилось множество однотипных фургонов без опознавательных знаков. В каждом из них с огромной долей вероятности можно было обнаружить горы готовой еды и пару усталых сотрудников службы доставки. Но не во всех. Серый флайер с просторным металлическим кузовом мягко опустился в глухом переулке. Пышный кустарник скрывал от посторонних неприглядный вид технических люков на тротуаре. В обычное время жители четвертого яруса предпочитали не видеть подобные детали городского пейзажа, и уж тем более никогда бы не подумали знакомиться с ними близко. Из машины вышли двое мужчин в серой форме, известной на весь ярус компании по уборке промышленных помещений. Эта же фирма занималась обслуживанием частных сетей и экстренным ремонтом трубопроводов. Пара люков была быстро вскрыта специальными крюками. Мужчины работали спокойно и профессионально. Правда, если бы кто-то вдруг обратил на их деятельность хоть какое-то внимание, то сразу заметил бы некоторые странности в поведении сантехников. Рабочие комбинезоны были немного вздуты в самых неожиданных местах, словно работники носили под ними дополнительный слой одежды. Электронный замок на системе люков был вскрыт не по правилам. Об этом однозначно говорило небольшое устройство, блокирующее сигналы тревоги для всех ответственных служб. А еще определенные подозрения вызывал водитель флайера, который ни на секунду не отрывал взгляд от крохотного монитора на приборной панели. Пару минут спустя парни открыли заднюю дверь флайера, развернули технический тент над зоной экстренных работ и скрылись внутри. Дальнейшие действия ремонтной бригады были скрыты от посторонних. И не только от случайных свидетелей, но и от всех возможных систем наблюдения. Тент был намного сложнее, чем выглядел внешне. «Выходим, господа», — хмуро произнес один из парней в комбинезонах. 3 минуты на выгрузку. Потом нужно будет убирать экран, чтобы не возникло лишних вопросов». Из темноты кузова никакого ответа не последовало. Секунду спустя там наметилось какое-то движение, и из фургона один за другим вышли 5 невзрачных мужчин в простой повседневной одежде. Каждый нес с собой обычную спортивную сумку с вещами, и ни один не смотрел по сторонам. «Сюда!» — позвал второй ремонтник, указывая на установленную в люке лестницу. «В 100 метрах по тоннелю находится сухой коллектор. На плане яруса нет указаний насчет систем безопасности. Тут вам придется ориентироваться самостоятельно. Справитесь?» Предводитель пятерки скользнул по человеку напротив безразличным взглядом залитых темнотой глаз и уверенно направился к лестнице. Остальные последовали за ним, и уже через минуту сотрудники ремонтной службы остались в одиночестве. «Странные они», — тихо произнес один из парней. «Что думаешь, Грег?» «Нам платят не за то, чтобы мы думали, Джерри», — хмуро ответил Грег. «Оставь свои мысли при себе и сделай так, чтобы о них никто не узнал». «Не вопрос», — пожал плечами Джерри и принялся сворачивать тент. «Сегодня еще доставки будут?» «Нет». Опасливо взглянув на черное отверстие люка, ответил мужчина. «Это последняя группа. Сообщений о срыве доставок не было. Надеюсь, больше с этими типами нам дел иметь не придется». «И я надеюсь», — тут же кивнул Джерри. «Как думаешь?» «Заткнись, Джерри», — тихо ответил Грег. «Просто заткнись и делай свою работу. Может, у нас еще получится залечь где-то, пока тут все не закрутилось». «Парни!» — неожиданно выглянул из кабины водитель флайера. «Босс вышел на связь! Код 316!» «Гадство!» — сплевывая на чистенькую мостовую, проворчал Грег. «Не получится залечь. Доставай снаряжение. Ты говорил, что эти типы тебе не нравятся, Джерри. Теперь у тебя будет возможность им об этом сообщить лично».